Москва теперь виделась мне как другая планета, именно так. Даже сила тяжести здесь была как будто меньше. Электростальские люди на своем электростальском полуразрушенном перроне загружались в электрический поезд тяжело и прочно, а по приезде в столицу выбегали, едва не подпрыгивая, дышали шумно и глубоко, переговаривались зычно и бодро. Все смешалось и перевернулось. Цены и стандарты жизни поползли вверх. Еще вчера широкая публика весело спешила на заводы и стройки народного хозяйства, а после терпеливо парилась в очередях за разливным пивом. Но неожиданно, буквально в течение года, оказалось, что такая жизнь убога, стопроцентно убога, без всяких скидок. Оказалось, что можно не задыхаться в очередях, не штопать подштаники, не звенеть медными копейками в карманах, не бегать от автобусных контролеров, не экономить на собственном желудке. Уже проезжали, сексуально сверкая по маховой улице мимо меня, вдумчивого студента 20 лет, видавшего виды дембеля, значкиста ГТО, обладателя разряда по гиревому спорту, новенькие лимузины с затемненными стеклами. А я все твердил себе, что не стоит смотреть по сторонам, а следует сконцентрироваться на своих прямых задачах, овладевать профессией и трудоустраиваться. Стиснув зубы, я зубрил науки, а в перерывах стирал через 2 дня на третий свои единственные джинсы. Действовал армейским способом. Мочил водой, затем распластывал на дне ванны и драил жесткой щеткой. Так солдаты стирают свое ХБ. Тот, кто никогда не стирал предмет под наименованием ХБ, никогда не достигнет подлинных высот в мастерстве стирки джинсов. Настоящая джинса от применения ХБ-метода только выигрывает, становится пронзительно голубой и мягкой, ласкает и лелеет тощие студенческие чресла. Я много работал. Производил по статье в неделю. Меня хорошо брали московские газеты и даже московский комсомолец, тираж 3 миллиона, дважды взял мои статьи. Я делал переводы из немецких журналов и продавал в русские журналы. Ночами, как полагается, стучал на машинке. Писал медитативно, нецензурную в стиле Венечки Ерофеева, повесть о молодом человеке, которого пырнули ножом. Шатаясь и падая, он едет домой в общественном транспорте, его принимают за пьяного, оскорбляют и стыдят, а он молчит и едет, гордый и окровавленный. К деньгам я относился предельно просто. Не доедал, не пил и не курил. В поездах и автобусах катался бесплатно. У студентов вообще оплата проезда в общественном транспорте считается ужасным моветоном. Далее. С гибкими девчонками не общался. Гибкие мне были не по карману. Другие же не очень интересовали. Но однажды я выложил астрономическую сумму в 500 рублей за профессиональный диктофон. Вещь для журналиста необходимую. И в будущем, предвидя годы безденежья, я намеревался поступать так же. Экономить максимально на всем, но покупать раз в год крутые дорогостоящие штуки. В этом я видел стиль. Мечтал о собственном видео. В конце 80-х собственное видео прочно стояло по престижности на 2-м месте после собственного авто. Не стану врать, я регулярно захаживал в заведение под вывеской «Видеосалон», дабы посмотреть боевик со Шварценеггером или другим героем экшена. Все-таки душа жаждала красок, восторгов, зрелищ. Фильмы, сделанные американцами для 13-летних подростков, в России теперь, затаив дыхание, жадно смотрели вместе со мной 40-летние мужчины. Иные приходили с семьями. Умник, штудировавший Сартра и Камю, Кафку и Джойса, Картасара и Маркеса, Коба Абе и Акутагаву, я с большим удовольствием позволял себе на 1,5 часа расслабиться в темноте, наблюдая за приключениями неуязвимых супермужиков в исполнении голливудских звезд 80-х. Интересно, что спустя 3 месяца после прочтения очередного Камю я не мог воспроизвести ни единой фразы оттуда, а многие классические голливудские боевики запомнил наизусть. Такова массовая культура. Она действует максимально эффективно, Она въедается в подкорку, она бьет наотмашь. Вот господин Майер, одесский портной, бежал от коммунистов в Америку и там изобрел застежку, которую сейчас называют молния. И сколотил на производстве таких застежек миллионы. И вложил их в кино. «Метро Голдвин Майер» — это его контора. Там в Голливуде знатоки Сартра функционируют в роли уборщиков и шоферов, а у руля стоят люди, исповедующие сугубо портняжный подход к делу. Там берется все самое яркое, сногсшибательное, бешеное и дикое, крепко сшивается и получается фильм, от которого захватывает дух у любого ценителя Камю. Мне скажут, что я должен был мечтать не о электрическом сундучке для развлечений, а о счастье для всех людей, сколько их есть. Ну или о своем Феррари, о своей яхте, о своем бунгало на Мальдивах и так далее. Где юношеский романтический максимализм? Где жажда успеха, победы? Где желание пробиться на самый верх? Нет, с максимализмом все обстояло нормально, даже зашкаливало. Но я хотел думать о себе как о прагматике. Однако я ошибся. Я им не стал. Минул год, как я вернулся из армии. Мозгами, интеллектом я был весь в Камю и Сартре, лекции и семинары не прогуливал. Угрюмо дрочил древнерусскую литературу, получал пятерки на экзаменах. В моей жизни все было разложено по полкам, упорядочено и распланировано на годы вперед. Единственное, для чего я забыл отвести отдельную полку — мое самолюбие. Я мог сколь угодно сильно топтать и душить его в себе, но так или иначе оно вонзалось в меня каждый день, в переполненной электричке с беготней от контролеров, в стремительном проходе вдоль ряда уличных лотков с интеллектуальной жратвой. Книги, журналы, диски, кассеты — все требует вдумчивого ознакомления и анализа, а ты шагаешь мимо, потому что тебе, блядь, вместо книг надо купить макароны и крем для обуви. Небогатые люди всегда имеют тщательно начищенные штиблеты, потому что берегут. Я все пытался найти для больной гордости полку. Находил, помещал, а она с грохотом падала ежедневно. Она постепенно тянула меня в более примитивный, но яркий цветной мир — туда, где автомобили с пятилитровыми моторами, где длинноногие девки, где беспринципные дельцы таскают в кожаных чемоданах зеленые деньги. Ладно, согласен. Я мог бы какое-то время потерпеть и без пятилитровых девок с длинноногими моторами. Но почему я в свои годы не имею приличного пиджака? Что это за перестройку затеяли в моей стране, если я, работая на двух работах, годами откладываю деньги, чтобы купить себе элементарные штаны. Если честно, я очень спокойно относился ко всему излишне длинноногому и пятилитровому, но без приличных штанов как-то себя не мыслил. Конечно, страна, которую я 730 дней мерил кирзовыми сапогами, не должна мне ничего длинноногого и пятилитрового, но штаны явно должна. Возможно, не сами штаны как таковые, но возможность заработать и купить. Так я мысленно глотал сопли и выстраивал в уме длиннейшие демагогические цепочки, тем временем то забивая сваи в комплексной бригаде, то переводя для журнала «Видеопремьер» немецкую статью о любительских порнофильмах, то отправляя в спортзал выпустить пар, то что-то наколачивая на машинке, выкупленной в бюро проката по списанию, эдакий напыщенный дурачина. Три или четыре раза ноябрьскими утрами, когда воздух холоден и влажен, когда с пустых ветвей на подмерзлую за ночь землю падают радужные капли, когда солнце перестает греть, а душа погружается в смертную печаль, уже выпрыгивали из меня безжалостные, мелкие, волосатые, издевались хрипло. «Упертый кретин! Сворачивай с дороги, философ херов! Закрой свой книжный шкафчик, выбрось пластиночки с заумными песенками. Все это бред, мудовые рыдания. Не сиди на красивом холме, спускайся вниз, поцарапай шкуру. Не корчи из себя всезнайку. Ты трус, сыкло, У тебя очко играет окунуться с головой в реальную действительность, в действительную реальность, или как там у вас заумных это называется?» Так прошли осень и зима, а в марте появился Юра. И еще как